Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. День вышел насыщенным и сложным. Но задуматься об этом я смогла лишь поздно вечером, когда старательно портила третью пару носков попыткой вышивки. Нет, если бы потребовалось их сшить. Шов вышел бы идеальным, более чем, но вышивка... Замесив тесто и поставив тушиться начинку, я разрисовала первый носок по образцу госпожи Лавейка. Но едва принялась за вышивку, нитки запутались, стежок раздвоить не вышло, подрезая узел, я срезала и часть пряжи. Пришлось брать следующий и начинать все заново. А затем, не завершив с ним, бежать на кухню и жарить пирожки. Обиднее всего было то, что Ниран со мной не разговаривал. Есть отказался, хотя госпожа Шили прислала служанку с едой и свежей сдобой, после того, как поняла, что мы на ужин не придем. И мы оба были на кухне. Я и брат. Я бегала от плиты к столу, Ниран молча сидел у окна и мрачно смотрел на меня. «Прости», — в который раз извинилась я. Брат промолчал. И даже не встал, когда в двери постучали. Открывать побежала я. Распахнула дверь и предстала вся в муке и тесте перед потрясенно воззрившейся на меня госпожи Шилли и Германи. «Найри, а что ты делаешь в 11 часов ночи?» — поинтересовался Герман. «Помочь?» — сразу предложила госпожа Шилли. Пропуская их в нашу квартиру, я все думала, как правильнее сформулировать просьбу. В итоге осторожно поинтересовалась. «Тетя Франни, а вы вышивать умеете?» На это вдова булочника смерила меня внимательным взглядом и шепотом призналась. «Найриш, ты меня пугаешь». Однако, увидев мой умоляющий взгляд, смягчилась и добавила. «Конечно, умею». «Какие у вас тут интересные темы для беседы?» Герман снял куртку. «Ниран где?» Я указала на кухню и поняла, как больно мне сейчас думать и о брате, и о том, что произошло. Герман понял, потрепал меня по плечу и прошептал. «Все наладится». Уверенности в этом не было, причем никакой. «Ниран сегодня хорошо поступил», — заметив мой подавленный вид, сказала тетя Франни. Говоря откровенно, я не знала, как сказать, и потому сказала прямо. «Нирану тяжело сейчас, ему против своих пришлось пойти». «Тебе тоже», — возразил Герман. Я опустила глаза. Говорить о том, что я сегодня видела и что думала, было стыдно. Но видят боги, повторись все, я выступлю против магов. И не полумерой, как Ниран. «Деточка, у тебя что-то горит», — оторвала меня от тягостных размышлений госпожа Шилли. И забыв обо всем, я метнулась на кухню, чтобы со стоном отправить целую сковородку с 5 пирожками в мусорное ведро. На большее они не годились. Следом за мной вошли тетя Франни и Герман, и на кухне сразу стало тесно. «Здорово», — поздоровался младший Шилли. Ниран лишь кивнул, но затем поднялся, склонил голову, приветствуя тетю Франни, и вновь рухнул на стул. Именно рухнул. «И надолго она тебе магию заблокировала?» — насмешливо поинтересовался Герман. «Еще 2 часа», — прошипел брат. «А-а-а», — Шилли хмыкнул. «Так ты тут вроде как совесть изображаешь, да?» Ниран не ответил, но стало ясно, что да. «Брось», — посоветовал Герман. «Это же Найри. Если она так поступила, значит, так надо было. А если так надо было, то совесть ее не мучит». К сожалению, я, поместив сковородку под струю воды, отчего вся кухня тут же наполнилась паром, была вынуждена признать. На самом деле можно было иначе, просто не было времени. Я знала, что нужна профессору Лориесу и... «То есть тебе стыдно?» — уточнил Ниран. «Очень». Я выключила воду, вновь поставила сковороду на огонь, повернулась к брату и раз в сотый, наверное, сказала «Прости». И никак не ожидала, что он вдруг вспылит и, вскочив, заорет на меня. «Значит, прости, да? То есть тебе просто стыдно? Но ты даже на мгновение не можешь представить, что чувствовал я, скованный и лишенный магии, когда ты помчалась на улицу, в компанию одуревших от собственного могущества магов. Ты хоть понимаешь, что я чувствовал, Найри?» Мне было неприятно, что брат кричит на меня, и в этот момент я очень порадовалась присутствию и госпожи Шилли, и Германа. Впрочем, я все равно ответила Нирану и ответила честно. «Я целитель, мне ничего не угрожало». Ниран, вскинув руки, словно призывал небо в свидетели, рухнул обратно на стул, простонал и тихо сказал. «Дура!» Вспыхнув, я чуть не забыла о том, что сковорода уже раскалилась. К счастью, здесь была тетя Франни. Отодвинув меня, она вымыла руки, налила на сковороду масло и поставила жариться 4, а не 5 пирожков, как я обычно ставлю, на мой удивленный взгляд пояснив. «Так бока лучше подрумянятся». Герман же, присев на подоконник, вдруг спросил. «Найри, ты искренне веришь, что маги ничего бы тебе не сделали?» Вернувшись к столу и начав раскатывать тесто, я ответила. «Я целитель, Герман. Целители неприкосновенны для любого мага, это аксиома». На кухне вдруг стало тихо, и в этой тишине я успела раскатать 5 кружочков теста. И тут Ниран сказал. «Найри, оставить метки смерти на детей разве не запрещено?» Скалка выпала из моих рук, примяв очередную заготовку для пирожка. «Или, может, магам можно нападать на кварталы торговцев?» — задал следующий вопрос брат. Я сглотнула, продолжая смотреть на стол. «Найриша!» — голос Нейрана теперь стал издевательским. «Ты тут так старательно привыкаешь к новой жизни. Пирожки печешь, носки вышиваешь на кухне. Не знаю, заметила ли ты, но я заметил. Убираешься без магии, а сама своими руками. Ты приняла новые правила новой жизни во всем, что касается бытовой сферы. Но ты никак не можешь понять. Наш мир, мир господства магов рухнул. И теперь нет тех веками устоявшихся правил, которые запрещают ставить метки смерти на детей и насиловать молоденьких красивых целительниц. Нет правил, Найри. Нет больше наших законов. Ничего нет. Хорошо, что с нами были госпожа Шилли и Герман. Очень хорошо. Иначе я разревелась бы, а то и скатилась до истерики. Больно, очень больно стало. Ниран же еще и добавил. Мама всегда говорила, Найриша очень добрая девочка. Она не понимает жестокости мира, и ее нужно беречь. Мы берегли и я, и мама, и отец, и няня. Тебя и в группу Сойер отдали, потому что она за своих адептов готова была глотку разорвать даже ректору. И вас, всю группу, вообще никто никогда не трогал в Академии. Ни адептских злых розыгрышей, ни шуток, ничего. Ты так и выросла, не видя реалий этого мира, не осознавая опасности и не понимая вообще всего, что выбивается из рамок твоего добренького мира. Да открой же ты глаза, Найри. Мир другой, реальность другая и... Наверное, это стало моей последней каплей. Медленно, дрожащими руками взяв скалку, я принялась вновь раскатывать тесто и тихо ответила. «Если мир полон жестокости, это еще не значит, что ее нужно пускать в свое сердце. Сегодня был очень сложный день. Ниран, пожалуйста, давай закончим этот разговор». И принялась лепить пирожки, молча и не поднимая головы, чтобы никто не увидел моих слез. «Вообще-то разговор мы еще не начали», — тихо произнес Герман. «Найри, тебе нужно уехать из столицы». «Это так, Найриша», — добавила тетя Франни. И мне стало понятно, почему они пришли. Медленно набрала ложкой мясного фарша, положила в пирожок, залепила концы. Взялась за следующий. «Я знаю Трея». Ниран принялся нервно постукивать пальцами по столу. «И то, что сегодня произошло, он не забудет. Допустим, в лечебнице ты под защитой Лориэса. А он сегодня всем показал, на что способен, но дома...» Голос брата оборвался. «Еще и я без магии». Герман вдруг усмехнулся и спросил. «Так ты поэтому на кухне у окна сидишь?» Оглянулся и добавил. «А ну да, улица только отсюда просматривается. Найри, а ты снять блокировку не можешь?» Я отрицательно покачала головой. «Да, дела...» — вздохнул Герман. Госпожа Шилли, переворачивая пирожки, как-то странно изменившимся голосом спросила. «Найри, а с девушками со сдобного переулка, что там?» «Не знаю», — искренне ответила я. «Ими занималась Магианна Сойер. После к ней присоединился профессор Лориэс». «О чем я и говорил», — зло сказал Ниран. Я даже не посмотрела на него, продолжая заниматься пирожками. «А почему ты не помогала с девушками?» Как-то все так же странно, проникновенно мягко вопросила тетя Франни. Пожав плечами, ответила. Возможно, профессор Лориес и Магиана Сойер сочли, что у меня недостаточно квалификации. На кухне вновь стало тихо, только шипение масла было слышно. Затем госпожа Шилли произнесла: «Найришенька, доченька, тебе нужно уехать из столицы».